Я подскочила, едва услышала надрывный звон будильника. И состояние снова не радовало. Сердце болезненно сжималось, дыхание прерывистое, по щекам слезы, горло сорвало криком. «Господи, да когда же это прекратится?» Меня не спасало ничего, ни успокоительные, ни походы к психотерапевту, ни даже попытка ночевать у подруги, чтобы не оставаться одной в пустой квартире. Все бестолку. Один раз в месяц, в момент, когда на небе царствовала полная луна, мне снова, снова и снова снился бесконечно повторяющийся кошмарный сон. Память о моем первом и последнем пикнике с ночевкой. Впрочем, не только у меня напрочь пропало все желание ночевать на природе после того, как на наш студенческий лагерь напала стая волков. Газеты писали: «Одичавшие собаки разорвали 12 охотников и едва не стали причиной гибели студентов». Полиция заявила нам то же самое, сообщив, что в тех лесах волки не водятся. И я бы поверила, если бы в тот самый день парни из соседнего лагеря не охотились именно на волков, а Дик Эванс не показывал нам серую шкуру, выпрошенную у охотников. Шкуры в уничтоженном охотничьем лагере так и не были найдены. Да и мужчин на странном биваке, возле которого нам так не повезло разбить свой, было значительно больше, чем 12. Но нам никто не поверил, никто. Огромные волки размером с английского мастифа. «Ребята, вы слишком много выпили. Горящие янтарным светом глаза». Так значит, и косячки имелись. Разумные твари, прекратившие бойню, едва одна из студенток начала кричать: «Мы никого не убивали, мы просто смотрели шкуру, мы не убивали». Нам просто никто не поверил. А спустя время мы не верили уже и сами, воспринимая все случившееся просто кошмаром. Вот только преследовать кошмар продолжал одну меня, видимо, как самую впечатлительную. Зазвенел телефон, вырывая из жутких воспоминаний. Рывком поднялась, дошла до стола, приняла вызов. Сонный голос Теда сообщил: «Вылет перенесли в связи с погодными условиями. В смысле, вроде гроза надвигается». «Черт!» Все, что ответила я. «И тебя с добрым утром», — зевнул Тед в трубке. «Собирайся, заедем через полчаса». «На машине», — простонала я. «Прости, малыш. Нас ждут через 2 дня, так что да, добираемся на полноприводном монстре. Переплывем паромом и... здравствуй, замок Бродик. Собирайся». Учитывая, что мы уже не первый день бороздили просторы Северной Шотландии, информация не радовала. Радовало другое. Замок Бродик был последним в списке достопримечательностей нового туристического маршрута. Я включила ноут, просмотрела сделанные накануне фотографии. Неплохо для непрофессионального фотографа, на мой взгляд. Хотя Стив считал совершенно иначе. Ну так ему по статусу положено. Он у нас профи фотовспышки. На мне текстовое наполнение сайта новой туристической компании «Дектур». Разогнувшись, попыталась размять шею. Болела каждая мышца, и хотелось плюнуть на все и никуда сегодня не ехать. Но работа мне нравилась, до начала занятий в университете оставалось еще 1,5 месяца, и платили заказчики очень неплохо, а главное, не меньше, чем Стиву и Теду, что расстраивало их уравненных в оплате со студенткой, но очень радовало меня. К тому моменту, когда я, побросав все в рюкзак, выходила из номера, на улице уже раздавался противный сигнал надоевшего до одури автомобиля, взятого на прокат 2 недели назад. Так как я ночевала в гостинице на побережье, а парни стандартно выбирали отели при пабах, в которых вовсю приобщались к местному пиву, они обычно каждое утро будили меня вот этим сигналом. Благо, сегодня позвонить удосужились. Машина просигналила повторно. Отвратительный, протяжный, долгий гудок. Я выхватила телефон, набрала последний входящий и, сбегая по деревянным ступеням, вдохновенно проорала в трубку. «Какого черта, Тед?» На том конце раздался дружный мужской гогот. «Сволочи!» – выругалась я и прервала звонок. Зла на них не хватает. Сбежав на первый этаж, в который раз скрипнула доской на последней ступеньке и едва не сбила миссис МакСалливан. «Ким, деточка!» – выглядела владелица гостиницы встревоженной. «Как вы себя чувствуете?» «Хорошо», – я даже улыбнулась. «Да?» – недоверчиво переспросила она. «Кима, вы хорошо спите?» Моя фальшивая улыбка сошла на нет, и я тихо спросила. «Слышали?» Вообще, в гостинице из постояльцев я одна ночевала. Хозяева спали на первом этаже. Даже не думала, что так слышно будет. «Да, я к вам бежала. Так кричали, уж думала, напали на вас. А как будильник зазвенел, вы и умолкли». Стыдно стало. Очень. «Меня часто по ночам кошмары мучают», – нехотя призналась я. Женщина посмотрела с сочувствием и задала привычный вопрос. «Когда вернетесь?» «Дня через два. Настроение поползло вверх. И будем собираться домой». «Вот оно как!» – она улыбнулась. «А я вам корзинку собрала, так и знала, что завтракать не останетесь. И кофе в ваш термос налила. Но, Ким, лучше бы вы выбрали что-то понадежнее стеклянного». «Это подарок», – прервала я реплику владелицы гостиницы. «Он мне о доме напоминает». Я покинула гостиницу в приотличном настроении, неся термос с кофе и корзинку с сэндвичами и булочками. Добрая миссис МакСалливан не оставляла меня голодной, даже когда времени поесть не было совершенно. И вот я иду через деревенскую площадь, подставляя лицо раннему прохладному ветерку, не отрывая злого взгляда от Теда, который весело и нагло помахал, высунувшись из окна водительской двери. Как вдруг Тед перестает улыбаться и начинает мне активно на что-то указывать. Утро было хоть и раннее, но шумное. Рыбный базар, вообще день рыночный, вездесущие поляки, шумно обсуждающие что-то на своем шипящем языке, глухой рокот гаэльского наречия местного населения, рев животных, ну и прорвавший пелену шума сигнал нашего вездехода «Дискавери». Я недоуменно смотрела на Теда, а тот хлопнул себя по лбу и указал мне в сторону. Медленно поворачиваю голову, надсадный скрип тормозов, ощутимый удар в бедро и термос, полетевший в лобовое стекло, едва не сбившего меня серебристого автомобиля. «Ким!» — крик Теда прозвучал неожиданно громко в опустившейся на площадь тишине. Но я даже не обернулась, и, потрясенная случившимся, продолжала стоять и следить за расплывающимся пятном. Кофе из термоса черными струйками помчался вниз по лобовому стеклу дорогущей машины. Липкие ручейки. Миссис МакСалливан сахара никогда не жалела. А на лобовом стекле, потрескивая, разрасталась трещина. «Кимми!» Тед подлетел, схватил за плечи, основательно потряс. «Ты куда смотрела, безголовая?» Стив его оторвал от меня и задал прямо противоположный вопрос. «Цела?» Молча потерла бедро. Удар был слабым, владелец машины успел затормозить, и я не пострадала. Чего нельзя было сказать о серебристом и явно крайне дорогом автомобиле с затонированными, почти черными стеклами, полностью скрывающими водителя. Хотя вот конкретно сейчас стекло грозило показать все, что скрыто. «Проклятье!» – выругался Тед, глядя на то, как осколки термоса скользят по капоту, уносимые пересыхающими ручейками крепкого черного кофе. А я просто в ужасе смотрела на автомобиль, представляя стоимость его лобового стекла и уже прощаясь со всем выданным заказчиком авансом. Водительская дверь распахнулась, и как-то сердито у нее это вышло. В следующее мгновение из машины показался ее хозяин с побелевшим от гнева лицом и крепко сжатыми губами. Глаза автовладельца, которому просто сильно не повезло встретиться со мной, были скрыты за темными солнечными очками, но вот взгляд, холодный и прожигающий, я почему-то ощущала. «Э, приятель!» Тед, как старший в группе, решил разобраться сам, для чего шагнул к хозяину пострадавшего автомобиля. «Слушай, мой страховой агент...» Мужчина медленно протянул руку и снял очки, одарив Теда ледяным взглядом. Тед умолк. Я теперь просто стояла, опустив голову, и совсем не хотела смотреть на владельца покореженного мной автомобиля. Но даже в таком положении видела его явно дорогие туфли и серебристо-серые брюки. Мимо нас проезжали машины, рынок продолжал гудеть... Кофе в разбитом термосе закончился, и теперь при взгляде на капот автомобиля не возникало ассоциации с выражением «все реки текут». «Простите», — в напряженном молчании спутников и надменном пострадавшего пробормотала я. Ноги в дорогих туфлях обошли дверцу и мягко направились ко мне. и как-то сразу накатило странное ощущение нереальности происходящего. Слишком мягко двигался владелец пострадавшего автомобиля. И слишком неотвратимым казалось мгновение, когда он подойдет. Подошел. «Я случайно?» «Да, жалкая попытка оправдаться. Простите, пожалуйста». И тут прозвучал вопрос, которого я совершенно не ожидала. «Мы знакомы?» Низкий, хриплый, как отдаленный раскат грома, голос заставил вздрогнуть. Вскинув голову, удивленно посмотрела на мужчину. Серебристо-серые, хоть и не седые волосы, странные желтоватые глаза, смуглое властное лицо, широкие плечи, руки чуть длиннее нормы, но ему это почему-то шло, и холодный, внимательный, какой-то звериный взгляд. «Нет», — ответила я, почему-то испуганно отступая. «Знаете, были бы знакомы, я бы вас точно не забыла». Янтарные глаза сузились, пристальный взгляд заледенел. «Вы уверены?» – последовал вопрос. Отступив еще на шаг, я пробормотала. «Да, абсолютно. Вы производите незабываемое впечатление. Это первое, и второе, я впервые причиняю вред хоть какому-то автомобилю. Правда. Раньше такого не случалось, и знаете, я могу вам выписать чек, и...» Незнакомец мягко склонил голову к левому плечу. Вот только жест показался каким-то совсем звериным. «Мы знакомы», — уверенно произнес он. От его ледяного тона дрожь пробирала, и от взгляда, которым он окинул меня, и от усмешки, показавшейся мне многообещающей и при этом явно не обещающей ничего хорошего. В следующее мгновение незнакомец развернулся и пошел в машину. Автомобиль медленно объехал меня, прибавил скорость и вскоре исчез за поворотом. Я, Тед и Стив так и остались стоять посреди дороги в окружении любопытствующей толпы. «Не, ты его точно не знаешь», — вдруг сказал Тед. «Ты врать не умеешь», — добавил Стив. «А вообще здорово отделались, удачно мужик обознался. Все, по коням». «По коням, это у Теда означает «садимся в машину». «Я тебе другой кофе куплю, пошли», — утешил Стив. «И термос, не бьющийся». А у меня в голове продолжало звучать пугающее «Мы знакомы». И перед глазами почему-то залитый серебристым светом полный луны луг. И ветер в лицо, и будто вновь слышу отдаленный волчий вой.